Этих мужчин, идущих по заснеженному тротуару, Александр отметил сразу, как только вышел на улицу и встал у дороги, поджидая свой автомобиль. Черноволосый, усатый, с кавказскими чертами человек в потертом суконном пальто и меховой шапке что-то говорил довольно молодому спутнику славянской внешности, одетому тоже весьма скромно, а тот внимательно слушал и иногда отрицательно крутил головой. Прохожие уже почти миновали Александра, когда он их окликнул. «Товарищи, разрешите вас на несколько слов?» Мужчины удивленно оглянулись на богато одетого господина. «Разве мы знакомы?» – спросил старший, изучающий, разглядывая нежданного собеседника. «Извините, но я вас не припоминаю. Мы не представлены, но вас я знаю. Вы Джугашвили Иосиф Виссарионович, а ваш спутник Костриков Сергей Миронович. Знаю и партийные псевдонимы. Сталин и Киров. Разрешите отрекомендоваться. Павич Александр Вениаминович». «Конструктор и предприниматель, верно, это так, но откуда мы вам известны, и почему вы нас назвали товарищами? Возможно, не поверите, но я отношусь к коммунистическим идеям и к революционной борьбе с полным сочувствием. Что до источника сведений, то это не секрет. Знакомый газетчик снабдил меня нужными сведениями и даже фотографиями. Если не секрет, то кто именно? Изя Флаксерман. Он пишет под псевдонимом Изислав Запашный. Да, я знаком с этим субъектом. Так что вы хотели сказать? Хочу познакомиться с вами. Собирался даже поехать на Кавказ, во Владикавказ и Баку, а тут встречаю рядом со своим домом. Кстати, товарищи, может быть, зайдем ко мне, но если вы спешите, мы можем встретиться в любое удобное для вас время. Хм, мы не спешим, товарищ Павич. Мы шли к нашему знакомому, но... «Боюсь, он будет позднее, после возвращения из присутствия, где он служит. Так в чем дело, вы можете остановиться у меня, правда ко мне часто заглядывают разные люди, в том числе государственные служащие, военные, как сухопутные, так и моряки, а также чины отдельного корпуса жандармов. Среди жандармов немало достойных людей», — усмехнулся Сталин, а Киров утвердительно кивнул, «с удовольствием вас посетим». «Я чувствую, нам есть о чем поговорить, только я дам распоряжение водителю, он как раз подъезжает». Водитель, получив указание возвращаться в гараж, укатил довольный, а Александр повел гостей в свой дом. Там он сразу показал им две гостевые комнаты. «Товарищи, располагайтесь тут, если есть желание, можете принять душ или ванну, они у меня раздельные. Ватерклозет за этой дверью. Когда будете готовы, приходите в столовую, третья дверь справа. Она будет открыта, а я немного поработаю с документами и тоже приду в столовую». Направился в кабинет, где в этот момент зазвонил телефон. «Павичу аппарата», по местной моде сообщил Александр, подняв трубку. «Прекрасно, что я вас застал, Александр Вениаминович. Шварцшильд вас беспокоит. Весьма рад вас слышать, Карл Антонович. Вас не затруднит приехать ко мне завтра, к 10 утра, с превеликим удовольствием. Нужно ли взять какие-то документы или чертежи? Нет, этого не нужно. С вами желает приватно поговорить значительный человек. Непременно приеду. Будут ли какие-то дополнительные условия? Нет, ничего не требуется. До завтра». Только повесил трубку на рычаг, как в дверь постучала домоправительница. «Александр Вениаминович, я только что приняла у почтальона телеграмму, извольте ознакомиться», и протянула серебряный поднос с телеграфным бланком. Александр взял послание и пробежал взглядом по наклеенным полоскам. Напечатанные буквы сложились в слова, и внутри себя он услышал их, произнесенные голосом Агаты Адамсон. «Жду тебя для беседы по телеграфу завтра, в 3 часа пополудни». Агата по рассеянности забыла указать, по какому времени, лондонскому или петербургскому, она заказала разговор. Да и знает ли она о часовых поясах? Ах, да неважно это. Знает, не знает. Главное, что знает сам Александр. И завтра он хотя бы по телеграфу пообщается с этой женщиной. У него были мимолетные интрижки с местными дамами. Были относительно продолжительные связи. И многие из женщин были славными, добрыми и милыми. Но не те, не Агата. Александр аккуратно сложил телеграмму и убрал ее в бумажник. Стукнули в дверь, заглянула горничная. «Гости ожидают вас в столовой». «Спасибо, Маша. Передай, пусть подают обед». «Что сегодня?» «Как вы заказывали, борщ на говяжьей косточке, рубленые котлеты с картофельным пюре, закуски и салаты, чай». «Отлично. Ну, ступай». Гости в ожидании хозяина листали газеты и журналы. Александр и сам был большой любитель читать за едой, хоть говорят, что это вредно. Скажите, Александр Вениаминович, а каково это подниматься в воздух? Спросил Киров, когда Александр вошел. Необыкновенно хорошо. А хотите, я организую вам воздушную прогулку, пока мы не улетели с комендантского аэродрома? Мы собираемся устроить полет по рекордному маршруту. Никто раньше не совершал перелетов на такую большую дальность. Сейчас проводятся тренировки и уточнения, вы же понимаете, что перед большим делом следует учесть несметное количество мелочей, но я вижу, что несут обед, прошу к столу. За обедом разговаривали о разных мелочах вроде погоды и планов на предстоящее Рождество. Мы решили устраивать общий праздничный утренник для детей всех сотрудников, от рабочих до директоров заводов, в клубах предприятий. Будет елка, Дед Мороз со Снегурочкой, артисты, наряженные сказочными персонажами, выступления самодеятельности, конкурсы, чтобы любой из детей мог себя проявить и заработать приз, игрушку или сладость. На ваших предприятиях есть клубы? Да, есть. Смею заметить, работают они очень активно. В клубе имеется библиотека, организованы кружки по интересам и дополнительное обучение, как детей, так и взрослых. Завтра с утра я занят важными делами, но попрошу заведующую клубом завода Щетинина провести для вас ознакомительную экскурсию. Потом, если у вас будет на то желание, вас провезут по другим городам и местностям, где расположены предприятия Полярной Звезды. Скажите, Александр Вениаминович, если у вас все так хорошо, то почему вы сочувствуете революционерам? Мы прямо говорим, что средства производства должны быть обобществлены, и в таком случае вы расстанетесь с огромными доходами. Прямо спросил Сталин. Это очень непростой вопрос, Иосиф Виссарионович. Начну с того, что порядки в Полярной Звезде, прямо скажем, контрастируют с положением дел вокруг. Мы платим хорошую по русским меркам зарплату, строим жилье, организуем быт и отдых. Почему? Потому что это оказывается выгодно. Наш рабочий держится за место, настойчиво повышает свою квалификацию, а ему предоставляется возможность повышать образовательный и культурный уровень как свой, так и его детям. Интеллигентный человек способен на большее, как в труде, так и в творчестве, это аксиома. Значительную часть этих расходов мы получаем обратно, в виде изобретений, рационализаторских предложений и в простом снижении брака при работе. Да, изобретают немногие, однако их вклад необыкновенно велик. И оглядимся вокруг, так ли обстоят дела в остальной промышленности, за редким исключением, ничего подобного. Рабочих нещадно эксплуатируют, за жалкие копейки выжимают из них саму жизнь. Бытовые условия ужасны, возможность получить образование выше, элементарной грамотности, просто отсутствует. Что касается моего личного участия в управлении предприятиями и получения прибыли, то вопрос крайне неоднозначный и противоречивый. Да, теперь мне будет жаль терять большие деньги, не буду скрывать. Но я инженер и конструктор, создавал все эти заводы для того, чтобы воплотить в жизнь свои идеи. В управлении производствами я не лезу. На это имеются специально обученные люди. Да, такие специалисты, кроме склонности к управлению, должны иметь техническое образование. Вы знаете, как это бывает. Блестящий конструктор не может управлять людьми, а его коллега и однокашник слаб в инженерии, зато силен в планировании производства. Таким образом, нам нужна система государственного управления промышленностью и государственная собственность на средства производства. Мелких частников пока можно оставить в покое. Но ведь есть рабочие, получающие заработную плату больше, чем у чиновников и обер-офицеров. Подначил Сталин. Да, такие есть, и их приводит нам как образец благосостояния всех рабочих, но вы лучше меня знаете, что слой высокооплачиваемых рабочих ничтожен, а шанс подняться в этот слой из чернорабочих практически нулевой. Из этого следует простой вывод, что трудовая сфера должна регулироваться не доброй волей хозяев, а государственным законом, подкрепленным не только увещеваниями, но и крепкой дубиной штрафных санкций, а для особо непонятливых – каторгой. И здесь возникает вопрос, а кто же должен создать такой закон, подкрепив его силой? Ответ очевиден. Но будет ли существующий государственный аппарат заниматься этим? Ответ опять очевиден. Нет, не станет. Отсюда вывод. Негодный аппарат следует заменить на работоспособный, к тому же, наделенный нужными функциями. Все сказанное вами, Александр Вениаминович, имеется в наших программных документах, и мы, большевики, неуклонно выступаем именно с такими требованиями. Я знаю это. Зайдем с другой стороны. Очень часто получается так, что предприниматель хотел бы улучшить положение рабочих, но у него просто нет такой возможности, и экономия на зарплате является единственной возможностью хоть как-то свести концы с концами. Судите сами. Сталь в России стоит вдвое больше, чем в Европе. Стальной прокат выпускается в ничтожной номенклатуре специальных сталей, таких как пружинная, быстрорежущая, огнеупорная у нас просто не производит. Даже напильники у нас импортные. То есть, по справедливости нужно облегчить положение предпринимателя, а потом требовать с него улучшения условий для наемных работников, а это не только рабочие, но и служащие, включая инженерно-технический персонал. Вы правы, это будет справедливо. Но давайте порассуждаем, можно ли добиться решительного изменения в узком секторе промышленности, не изменяя социальный уклад во всей России, вступил в разговор Киров. Давайте порассуждаем, согласился Александр. Причем я предлагаю расширить наш кружок на несколько заинтересованных и весьма компетентных лиц. Кого именно? У меня есть хорошие знакомые среди промышленников, чиновников, военных, жандармов. Да, вы об этом говорили. Полагаете, что есть возможность найти некие рычаги для воздействия, так сказать, изнутри системы? Спросил Сталин и сам же ответил, мы не против. Это было бы замечательно, кабы не противодействие с самой вершины пирамиды управления. Разговаривали допоздна, а потом разошлись по комнатам. Пора спать. Карл Антонович встретил Александра у дверей, горячо пожал ему руку и провел в свой кабинет, где уже ожидал прямой начальник Шварцшильда, сам министр торговли и промышленности, Сергей Иванович Тимошев. Министр встретил Александра посредине кабинета и после обмена приветствиями пригласил присесть. От Карла Антоновича и от других людей я узнал о ваших весьма смелых начинаниях, и был немало впечатлен. Впрочем, поговорить я хотел о вашей инициативе с закупкой продовольствия, металлов и промышленного оборудования в преддверии большой войны. Судя по всему, вы считаете, что будущая война станет тяжелым и длительным испытанием для России. Но вам возразят военные эксперты в немалых чинах. Будьте добры, объяснитесь, Александр Вениаминович. Да, я знаю, что военные уверены в быстром и блестящем завершении войны. Тонкость в том, что мои друзья из разных стран сообщают. Их военные считают точно так же. То есть каждый уверен, что его сторона способна сломить сопротивление, а эта уверенность указывает как раз на равенство сил у всех противоборствующих великих держав. Если позволите аналогию, то мы видим открытие Олимпийских игр спортсменов, уверенных в собственной победе. То есть война будет тяжелой, несомненно. Я читал аналитические выкладки Оберста германского генштаба. Простите, запамятовал имя, но я пришлю вам эту книжку. Автор предсказывает невиданную, странную для нас войну, когда вдоль всей линии фронта будут созданы сверхмощные укрепления в виде бетонных огневых точек, могучих как форты прежних времен, соединенных траншеями с засевшей там пехотой, пулеметными и артиллерийскими позициями и другими сооружениями. Все это опутано колючей проволокой и утыкано минными фугасами. Взламывать такую оборону можно только тяжелыми и сверхтяжелыми пушками и атакующими лавинами, когда в бой бросают не десятки, не сотни, а тысячи и десятки тысяч пехотинцев. Это значит, что армии распухнут до миллионной численности, а ведь это мужчины, оторванные от производительного труда. Промышленность и сельское хозяйство будут изо всех сил работать на фронт, а тыл сядет на голодный паек. Картина, нарисованная вами, ужасна, но видит Бог, она больше похожа на истину, чем бравурные планы уже через неделю после начала войны маршировать по Унтерден-Линден. Но продолжайте, Александр Вениаминович. Готово ли хозяйство России к такой войне? Нет. У нас мало стали, почти нет высокосортного проката. Плохо с медью, совсем нет алюминия. Посмотрим далее. Азиатскую и европейскую части России связывает тоненькая линия Транссиба. Что произойдет, когда начнутся перебои с хлебом в промышленных городах? Хлеб-то есть, в Сибири его довольно, но как его вывести? Недостаточно паровозов и подвижного состава, а вагоностроительные и паровозостроительные заводы простаивают. Не хватает стали, и это при ее дороговизне. Что же вы предлагаете? Разумеется, строить государственные сталелитейные заводы. Я знаю, что дельцы, такие как ВГУ, владеют трудными месторождениями и не позволяют ими пользоваться. Также поступают иностранные дельцы, управляющие стальной индустрией России, Они умышленно ограничивают выделку стали. Что же делать с железными дорогами? Я бы рекомендовал на первых порах прокладывать вторые и третьи пути параллельно имеющимся на Транссибе. Что по поводу локомотивов, то здесь, в России, я познакомился с замечательными инженерами, разрабатывающими тепловозы, то есть локомотивы с дизельными и даже с нефтяными двигателями, так называемыми полудизелями. Такие машины мощнее, экономичнее и практичнее паровозов. Силы и средства для строительства имеются. При желании я направлю к вам инженеров и их проектирующих. Это любопытное предложение. А теперь скажите, у вас имеется возможность, скажем, в 5-10 раз увеличить закупки станков и оборудования для промышленности, причем крайне желательно не вызвать резкого роста цен? При наличии финансирования это вероятно. Мой агент в Лондоне необычайно талантливый человек, он сумеет организовать такие закупки. Значит, будем работать в данном направлении. А сейчас давайте обсудим детали. И работа началась. Глава 13. Путешествие по замкнутому кругу. Торжественный старт перелета по сверхдальнему маршруту состоялся на комендантском аэродроме. Трибуны были полны, толпы народа стояли вдоль взлетной полосы. Кроме того, немало людей находилось и за пределами аэродрома. Это те, кто не смог или не захотел купить билет. В почетной ложе на центральной трибуне присутствовала августейшая семья в полном составе. Вместе с ними и в соседних ложах, в окружении своих семей, сидели все великие князья, что на сей момент находились в России. Они провожали в дальний и сложный полет своих родственников, пусть и не имеющих титула великие, но, как говорится, кровь не водится. На поле в рядок стояли 5 самолетов, 3 агаты, стриж и ласточка. У малышей под крыльями были подвешены дополнительные топливные баки, чтобы они могли преодолеть расстояние до 500 километров, и с гарантией могли добраться до следующего аэродрома или вернуться на прежний. Самолеты сверкали, винты их были установлены в одинаковом положении, а перед машинами выстроились члены экипажей. Командор перелета, князь Иван Константинович, орлиным взором окинул строй и зашагал к императорской ложе докладывать о готовности, а император, являя особую милость, вышел ему навстречу. «Ваше императорское величество!» Отлично поставленным голосом пророкотал князь. Участники перелета: Санкт-Петербург, Тверь, Москва, Курск, Киев, Одесса, Севастополь, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Царицын, Казань, Ярославль, Тихвин, Санкт-Петербург готовы к выполнению возложенной на себя миссии. Самолеты в полнейшей исправности, ожидаем лишь монаршего разрешения на начало перелета. Как положено, император произнес речь и вручил князю Ивану икону оберег, потом обнял, расцеловал, после чего скомандовал отправление. Члены экипажей заняли свои места, и самолеты, раскрашенные в цвета государственного флага России, да с эмблемой полярной звезды на хвосте, стартовали один за другим. Первым, конечно же, взлетел самолет с князем Иваном, а последним – самолет с князем Игорем. Именно он, пока остальные машины встали в круг, прошел над аэродромом и сбросил на парашюте большой флаг с надписью «Ожидайте с победой». Александр даже через шум двигателей услышал, как внизу восторженно взревели зрители. «Слышу, как беснуется публика». Улыбнулся он радостно возбужденному Игорю, вернувшемуся от двери. «Надеюсь, вы не забыли пристегнуть страховочный фал?» Механик, стоящий за спиной князя, сделал знак, мол, все нормально, я проконтролировал, а Игорь срывающимся от волнения голосом ответил: «Я пристегнулся, а когда пошел в кабину, забыл отстегнуться, чуть не запутался». «Ничего страшного, от волнения и не то случается. Занимайте свое место, господин второй пилот, а когда успокоите дыхание, я разрешу вам принять управление на себя». «Благодарю». Александр пилотировал и глядел на самолеты группы. Большие машины летели, построившись треугольником, а малыши летели парой чуть выше. Удобный строй. Каждый видит каждого, риск потеряться минимальный. В головной агате первый пилот князь Иван Константинович Романов, второй пилот Кузьма Андреевич Ершов, бортмеханик Борис Иванович Чернов, второй борт Сергей Геннадьевич Бенсон, второй пилот Виктор Алексеевич Матвеев, бортмеханик Виктор Константинович Воропаев. Третью большую машину пилотировали сам Александр и князь Игорь, а бортинженером и начальником технической части перелета у них был Павел Иванович Крашенинников. Пилот «Стрижа» Лидия Виссарионовна Зверева, только в августе прошлого года получившая диплом пилота. Она сама предложила свои услуги для участия в перелете, и Александр не нашел ни причин, нерешимости отказать отважной женщине. «Ласточку» вел Михаил Никифорович Ефимов, первый русский летчик. Он, как и Лидия Зверева, сам вызвался и был с удовольствием принят. Звезды мира авиаторов для рекламной кампании нужны, к тому же Ефимов имел весомый авторитет, слыл прекрасным пилотом, а также опытным преподавателем и инструктором Качинской авиашколы. Свержение с поста официального руководителя перелета Александр пережил легко. Дело было так. В один прекрасный день фельдъегерь вручил ему предписание явиться Ванечка в дворец, где его провели во флигель в глубине двора. В небольшой светлой комнате с высоким потолком сидел подполковник в красной черкеске. При виде посетителя он встал и представился. Старший офицер собственного его императорского величества конвоя барон фон Шварц Анатолий Ричардович. Присаживайтесь, Александр Вениаминович. Дело, по которому я вас вызвал, с одной стороны рутинное, а с другой, чреватое неприятными слухами и даже скандалами. Я говорю о перелете, который вы затеваете. К самому мероприятию претензий нет, напротив, мы всем сердцем поддерживаем его. Дело в участии князя Ивана Константиновича Романова. Я слышал, что вы человек прямой и честный, поэтому скажу со всей откровенностью. Потомок императорской крови, офицер гвардии, не может быть в подчинении человека статского и, простите за прямоту, простолюдина. Офицер замолчал, испытывающе глядя в глаза гостя. Любопытно, подумал Александр, с кем согласована эта мелкая интрижка. Не похоже, что инициатива исходит от самого царя, иначе меня бы вызвали в министерство двора или к жандармам. Князь Иван сам бы сказал или намекнул о своем желании стать номинальным командором, он, вроде бы, еще не скурвился. Да и наплевать, сути это не меняет, специалисты знают действительное положение дел, а что до глупой возни, то не стоит она ни времени, ни нервов. Он, не меняя выражения лица, твердо ответил: «Я сделаю все, что угодно его императорскому величеству». Подполковник едва заметно поморщился. Его величество прямо не высказывал такого пожелания, но ему, несомненно, будет приятно узнать о правильном решении. «Ну что же, и в этом случае я пойду вам навстречу». А на следующий день на утреннем совещании о назначении князя Ивана командором перелета было объявлено всем присутствующим. Игорь был искренне рад за брата, а сам Иван слегка насторожился. После совещания в пустом кабинете он спросил Александра: «Я хотел бы узнать подоплеку такого скоропалительного назначения, или это строгий секрет? Слова держать произошедшие в тайне с меня не брали, но и огласка, полагаю, нежелательно. Вчера меня вызвал подполковник фон Шварц». Александр пересказал содержание разговора, и князь нахмурился. «Я обязательно узнаю, чьи это проделки. И вы правы, не надо придавать огласке это неприятное происшествие. Очень прошу вас, Александр Вениаминович, продолжайте руководить работами, ибо я не готов взять эти обязанности на себя. Возможно, недруги добиваются именно афронта, неминуемо нас ожидающего, если наше предприятие будет дурно подготовлено. Именно это я и имел в виду, когда соглашался на их требования». 3,5 часа пролетели незаметно. Вскоре впереди показалась Тверь и обширное поле на ее окраине, с огромной толпой, растекшейся вдоль взлетно-посадочной полосы. Как положено, на краю трепыхался полосатый конус, указывая направление ветра. Первыми на посадку пошли малыши, потому что 3 с лишним часа в открытой кабине на морозе с ветром – это непростое испытание. Потом приземлились агаты, и последним на непросто очищенной от снега, а чисто выметенной полосы коснулся самолет, пилотируемый Александром. Принимающую делегацию возглавлял губернатор, что понятно, если не забывать титул командора. Звучали речи, пела медь оркестров, красивые девушки поднесли отважным аэронавтам белые тепличные розы. Словом, все было, как положено, только в душу Александру вполз какой-то червячок и принялся грызть. Может, это была бандитская чуйка Шелтотриша, а может, интуиция образованного человека. Но Александр перед отъездом с аэродрома еще раз проинструктировал начальника аэродромной команды, служащего полярной звезды. «Фрол Иванович, душевно вас прошу, проверяйте охрану каждый час, особенно следите за самолетами, бензином и маслом. Вам что-то известно?» «Нет, но внутренняя сирена так и завывает». «Понимаю вас, Александр Вениаминович. Ночь спать не стану, ну, да не впервой, буду настороже». Участников перелета разместили в губернаторском дворце. Был прием, бал, атмосфера лучилась восторгом и весельем. Все члены экипажей, в парадных костюмах пилотов «Полярной звезды» были нарасхват. С ними желали потанцевать решительно все дамы, а все мужчины жаждали перекинуться словечком другим. После приема слегка утомленные и отвратительно трезвые члены команды пошли отдыхать, но Александру выспаться не удалось. Еще затемно, не позднее 6 часов, его вызвали к телефону. «Слушаю, Фрол Иванович, вы были правы», — возбужденно зачастил служащий с той стороны. «Поймали злодея, он крался к бочкам с бензином, при нем была воронка и мешок с чем-то, мы и вскрывать не стали. Что нам делать? Злодея сфотографировать, а после этого передать жандармам или полиции под расписку? Ну какой после этого сон?» Провожать участников перелета опять собрались почти все жители Твери. Людское море волновалось, то и дело были слышны отдельные или хоровые приветствия, мелькали флажки, играла громкая музыка. Но вот все слова сказаны, все руки пожаты, и самолеты один за другим пошли на взлет. От Твери до Москвы совсем недалеко, каких-то 160 километров, так что добрались за час с хвостиком, тем более, что железная дорога, или, как будут шутить позже, компас Кагановича, между Питером и Москвой не устраивает замысловатых петель, а тянется ровной струной. После взлета Александр снова уступил управление Игорю, а сам задумчиво оглядывал небо, тонкие облачка вдалеке и строй самолетов, неторопливо плывущих над лесами, перечеркнутыми белыми лентами рек. Давешнего диверсанта Александру довелось допросить лично, в присутствии князя Ивана. Полиция по какой-то причине не забрала его сразу, хотя урядник сидел в коридоре конторы рядом с клетушкой, где был заперт арестант. Задержанный не проявлял особого беспокойства, да и чего ему бояться. «Назовитесь и объясните, с какой целью вы решили испортить топливо для самолетов?» — спросил Александр. Ему не нужен был сам ответ, все равно этот человек соврет. Нужна была эмоциональная реакция злодея. Люди часто выдают себя не словами, а именно душевными порывами, отражающимися на лице, в дрожи пальцев и тысячи иных признаков. «Я Борис Ашкенази, член партии социалистов-революционеров», — и замолк. «Повторю вопрос, что вы делали возле бочек с топливом?» «Хотел засыпать в бензин особое вещество, от которого самолет неизбежно взорвется». Александр махнул рукой уряднику. «Отведите его назад и стерегите получше». Когда дверь закрылась, он повернулся к молчавшему до сих пор князю. «Вряд ли мы узнаем правду, Иван Константинович. Он такой же еврей и эсер, как и я, негр-академик философии. Как же вы определили?» — живо отреагировал князь. «Вы видели его выправку? Это кадровый офицер, даже не отставник. У тех осанка ослабевает со временем, а он словно прямо с царскосельского плаца. Да, я тоже что-то такое отметил, но не придал значения. Второе. В мире нет веществ, от которых бензин взорвется не сразу, а только во время полета. Но вещества, способные заглушить работу мотора, я знаю. Какой из этого мы сделаем вывод? Усиление внимания, дотошное исполнение мер безопасности, недопущение посторонних к самолетам». «Совершенно верно, Иван Константинович. Как вы считаете, следует ли придавать сей инцидент огласке?» «Совершенно определенно нет, но в Петербург я телеграфирую немедленно». Москва встретила участников перелета ясным небом и умеренным ветром, по счастью, дувшим вдоль подготовленной полосы. «Игорь Константинович, вы не устали?» «Ни в малейшей степени. В таком случае, можете произвести посадку. Главное в этом случае – не волноваться, скрупулезно выполнять то, чему вас учили». Игорь подобрался, хотя куда уж сильнее, и только кивнул. «Ничего, с опытом придет уверенность, и из мальчика вырастет матерый командир». Как условились заранее, первыми приземлились бипланы, а последний – Агата, управляемая князем Игорем. Снова оркестр, речи, неистовство публики, губернаторский дворец, прием и отдых в выделенных комнатах. Александр прошел в свою и упал на диван, подсунув под голову маленькую, очень удобную жесткую подушку, не хуже ортопедических изделий будущего. Отметил про себя: надо бы завести для себя несколько таких же домой, а парочку возить с собой, чтобы с удобством отдыхать. Потолок был белый, ничего интересного на нем не происходило, отчего мысли Александра скользнули в недавнее прошлое, к телеграфному разговору с Агатой Адамсон. Комната в главном почтамте Петербурга, на столе телеграфный аппарат, за которым работает телеграфист в форменной тужурке. «Телеграфист, соединение установлено, можете диктовать». «Александр, добрый день, ваше сиятельство». «Агата, добрый день, милый Алекс. Мы договаривались, что будем общаться запросто. Я настаиваю на этом, Александр. Повинуюсь, моя госпожа. Как твое здоровье, благополучно ли девочки? Агата, у девочек все в порядке, я здорова. Скажи, в чью честь ты назвал свой чудесный аэроплан? Александр, не один аэроплан, а целую серию. Только для моей фирмы, которая займется пассажирскими перевозками, будет построено не менее 20 агат. А в чью честь названы? Угадай, намекну. У меня только одна знакомая с таким именем. Еще намекну. Она самая прекрасная на свете женщина. Агата, Алекс, ты такой необыкновенный. Вся Британия, да что там, вся Европа и Америка завидует мне. Все уверены, что мы близки. Александр, в какой-то мере их уверенность зиждется на твердом основании. Агата, я хочу приехать к тебе в гости. Александр, это самая лучшая в мире новость. Буду ждать с нетерпением. Агата, в Times пишут, что ты собираешься совершить полет по всей России. Александр, клевещут. Россия очень велика, а я совершу полет по очень малой ее части. Агата, это не опасно? Александр, ни в малейшей мере. Когда ты приедешь в гости, я подарю тебе такой аэроплан, и ты на собственном опыте убедишься, насколько он безопасен. Агата, будет лучше, если ты сам станешь меня катать. Я приеду, когда сойдет лед в Балтийском море. Или ехать на поезде. Александр, я закажу для тебя салон вагон от Кали до Петербурга. На какую дату брать билеты? Агата, даже так, тогда на первый день следующего года. Александр, ты сделаешь мне великолепный рождественский подарок. Агата, Рождество уже пройдет. Александр, вовсе нет. У православных, или как у вас говорят, ортодоксов, Рождество 7 января. Агата, это прекрасное совпадение. Александр, до встречи, душа моя. Агата, до встречи, милый Алекс. До Одессы добрались без летных происшествий, хотя пришлось поменять левый двигатель на Агате Сергея Геннадьевича Бенсона. Без видимых причин, во время вечернего осмотра и контрольного запуска двигателей, этот вдруг страшно загрохотал, и у него отвалился один из цилиндров. Механики установили новый движок, а поврежденный тщательно упаковали и отправили в Ярославль. Создателям «Пламенного сердца» будет крайне интересно изучить увечный агрегат и разобраться в причинах его внезапной кончины. А в Одессе провели общее совещание, на котором присутствовал полный состав команды. На повестке дня стоял единственный вопрос – по какому маршруту лететь? Над сушей – более 500 километров, или по прямой – около 300. Общее мнение было – лететь напрямую. В таком случае, сказал Александр, спросим наших уважаемых механиков по каждой машине и общий вывод сделает начальник технической части. Состояние моторов, планеров и агрегатов позволяет совершить такой перелет, в случае аварии опуститься некуда. Механики по очереди заявили, что ручаются за свой самолет, а инженер Крашенинников резюмировал, перелет вполне нам по силам, лично я не ожидаю неприятностей. Отлично, теперь вопрос к пилотам. И начну я с малышей. Уверены ли вы в своих силах? Показания барометра пока благоприятны. Из Севастополя сообщают о неплохой погоде. За 3 часа больших изменений не ожидается. Пилоты бипланов переглянулись, и Лидия Виссарионовна высказала их общее мнение. Мы готовы лететь над морем. Я пока не умею ориентироваться над акваторией, но в том беда небольшая, поскольку мы движемся группой. Ее поддержали пилоты Агат, а Александр заключил. Группу поведу я, поскольку всю дорогу сюда тренировался в управлении самолетом по приборам. Чему я научился, покажет результат. Как мне сообщил офицер штаба Черноморского флота, по маршруту полета высланы 7 кораблей, они подстрахуют нас с моря. Уже ставшие привычным прощание на аэродроме, и самолеты один за другим встают на крыло. Построились привычным порядком и двинулись в сторону Севастополя, с интересом поглядывая на проплывавшие внизу корабли и суда. Наверное, и моряки сейчас любовались самолетами, еще редким зрелищем в эти годы. А когда под крылом показались севастопольские прибрежные скалы, раздался встревоженный голос Крашенинникова. «Командир, дымит правый двигатель. Сильно дымит? Прилично. Кажется, показался огонь. Перекрывайте подачу топлива, Павел Иванович, и включайте огнетушитель. Игорь Константинович, примите управление, мне любопытно посмотреть, как сработает наша защита». Защита сработала как следует. Дым исчез, других внешних признаков пожара, вроде изменения цвета капота, тоже не наблюдалось. но самолет понемногу стал терять высоту. Все-таки мощности одного мотора для этой машины маловато. Александр вернулся в кресло и одобрительно посмотрел на своего второго пилота. Он спокойно занимался своим делом. Да, из этого парня выйдет толк. Эх, непочтительно подумал он. Дать бы этому парню полноценное образование после аналога ПТУ в пажеском корпусе, но это уже сладкие мечты. И взялся за штурвал. На самолете нет бустеров, и одному управлять неисправной машиной нелегко. Но, по счастью, вскоре показалась посадочная полоса, и машина сходу коснулась колесами твердой земли, усеянной мелкими камушками. В Севастополе пришлось задержаться. Шальной циклон краем задел Азовское и самый север Черного моря, а на утлых самолетиках опасно лететь над неспокойными водами. Образовавшееся свободное время решили провести с пользой. Взяли экскурсовода, который провел группу по всем значимым местам города-крепости. Приятной неожиданностью оказалось то, что команду вызвался водить целый контр-адмирал, пусть отставной, зато моложавый и крепкий. Рассказывал он необыкновенно интересно и живо, все слушатели были непритворно увлечены. Вечером второго дня вынужденного простоя Александр сидел в обеденном зале морского собрания, рассеянно наблюдал, как его спутники танцуют на небольшом пятачке возле низенькой эстрады. Самому танцевать не хотелось, и у него была официальная отмазка. Сегодня на Малаховом кургане он, неловко поскользнувшись, слегка подвернул ногу. В сущности, все уже прошло, но лень матушка приковала его к удобнейшему стулу. От созерцания его отвлек милый звонкий голосок. «Александр Вениаминович, позволите к вам присоединиться?» Перед столом стояли три относительно юные грации. Блондинка, брюнетка и рыженькая. «Будьте любезны, присаживайтесь». Вставая, пригласил Александр. «Мне очень приятно оказаться в вашем обществе». Блондинка, самая бойкая в троице, представила под рукой себя. Баронесса Остин, Анна Вильевна, Голощекина Наталья Андреевна и Шлиппенбах Ольга Игоревна. «Меня, как я понимаю, вы уже знаете». «О, да, мы премного о вас наслышаны. В британской прессе писали, что вы пишете и рассказываете со сцены присмешные скетчи, великолепно поете, и ваши песни необыкновенно популярны в Англии. Хм. Слухи о моих талантах изрядно преувеличены, но да, мне доводилось петь на острове. Александр Вениаминович, спойте и для нас», блестя глазами, попросила блондинка. «Отчего бы не выполнить просьбу прелестной дамы?» Александр встал, подошел к низенькой эстраде и спросил старшего среди музыкантов. «Вы разрешите мне исполнить пару романсов? Какой инструмент вы предпочитаете?» С готовностью отозвался тот. «Рояль меня вполне устроит. Располагайтесь, господин Павич». Александр пробежал пальцами по клавиатуре и объявил. «По просьбе очаровательных дам я исполню два романса». И запел. «Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами». Ожидаемо последовал шквал аплодисментов. И почти без паузы прозвучала вторая песня. «Берега, берега, берег этот и тот, между ними, река моей жизни. Между ними река моей жизни течет, от рождения течет и до тризны». От столика донесся звонкий лукавый голосок. «Нас трое, по справедливости нужны три песни. Слушаю и повинуюсь». Шутливо поклонился Александр и запел. «Мы, друзья, перелетные птицы. Только быт наш одним нехорош. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь. Потому, что мы пилоты, небо наш родимый дом, первым делом самолеты, ну а девушки потом». Публика аплодировала и смеялась, музыкальную шутку приняли очень хорошо. Во втором ряду поднялся пожилой офицер и басовито попросил: «Было бы славно услышать песню и для моряков, у вас найдется таковая, отчего бы не найтись, пожалуйста, споемте, друзья, ведь завтра в поход, уйдем в предрассветный туман. Споем веселей, пусть нам подпоет седой боевой капитан. Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой». Переждав аплодисменты, Александр сказал: «Я вижу в зале армейских офицеров со спутницами. Дамам я посвятил два романса, об авиаторах спел, было бы несправедливо забыть армию. Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса, и сюда заглянул на часок, хоть я с вами почти не знаком, и далеко отсюда мой дом, я как будто бы снова, возле дома родного, в этом зале большом, мы танцуем вдвоем, так скажите мне слово, сам не знаю о чем, Когда Александр под гром аплодисментов вернулся к столу, рядом материализовался рослый поджарый парнище с кулаками размером побольше пивных кружек. Мгновенно вспыхнувшие подозрения о возможности неспровоцированной драки пресек сам парнище. Патрушев Иван Иванович, редактор «Крымского вестника». «Господин Павич, ваши песни великолепны. Вы позволите их опубликовать вместе с репортажем о сегодняшнем вечере? Извольте, господин Патрушев. Но извините, текстов у меня при себе нет. Ничего страшного, я стенографировал песни, а ноты запишу позднее». Так потихоньку добрались до Тихвина, где к команде присоединились 15 человек. Можно сказать, сюрприз для заключительной части перелета. Еще в прошлом году, по просьбе Александра в Петербурге отыскали человека, о котором было известно только две вещи. Его фамилия Котельников, и он изобрел средство спасения пилотов с терпящего бедствия самолета, парашют. Надо сказать, конторский служащий, которому поручили это задание, немало не перетрудился, потому что поступил просто и эффективно. Он, вычленив слово «изобрел», отправился в патентное бюро, где ему любезно дали выписку с адресом изобретателя. На следующий день после знаменательной просьбы Котельников был доставлен на квартиру к Александру. «Господин Павич, несколько рабея», — заговорил молодой служащий, переступив порог квартиры. «Изобретатель Котельников найден, также доставлено изобретение, извольте освидетельствовать». Сам виновник переполоха стоял за спиной своего спутника и заметно волновался. Оно и понятно. До сих пор на предложение об испытаниях парашюта он получал только более или менее вежливые отказы. Последовала приятная процедура знакомства, причем Александр не выставил за дверь расторопного канцеляриста, а тоже пригласил в гостиную, усадил за один стол с собой и Котельниковым. «Весьма рад, Глеб Евгеньевич, что вы отозвались на мою просьбу посетить меня. В произошедшем небольшом недоразумении имеется исключительно моя вина. Видите ли, Александр Вениаминович, я увлекся штурмом учреждений военного ведомства, а такую очевидную мысль, как визит к выдающемуся авиаконструктору и фабриканту, я упустил. Да и то сказать, я обращался к Сикорскому, Щетинину, на заводы Лебедева и Дукс, но безрезультатно. Нет худа без добра, Глеб Евгеньевич. За это время вы усовершенствовали свой парашют. Теперь вам будет необходимо подготовить его для серийного производства. Только есть маленькое уточнение, если позволите. Ваш парашют упакован в алюминиевый ранец, а это неудобно для пользователя. Сделайте тканевую упаковку, раскрывающуюся в виде конверта, и проблема будет решена. Простите, я не спросил, готовы ли вы сотрудничать со мной? Всем сердцем согласен. В таком случае Герард Осипович, которого я назначаю вашим помощником, по административным вопросам, отыщет вам технолога швейного производства и присмотрит место для строительства швейной фабрики. Простите, Герард Осипович, я не спросил, хотите ли вы вообще этим заниматься, каково ваше мнение о подобной работе? Разумеется, самое восторженное. Вот и договорились. Фабрику построили на окраине Липецка, там и испытывали парашюты, там же тренировались парашютисты. Сначала на вышке и тренировочном полигоне, а потом дело дошло до практических прыжков из самолета. Последние пару месяцев, когда Липецкое отделение получило звено «Агат», команда раз за разом репетировала групповой прыжок с трех самолетов. Сумасшедшие прыгуны, во главе с самим Котельниковым, собирались построить звезду, о которой вскользь упомянул Александр, но их идею зарубили на корню. Дело рискованное, поскольку высота полета нынешних самолетов недостаточна, да и вообще, народ к подобным зрелищам следует приучать постепенно. Пока и простая выброска группы на парашютах является невероятным достижением. И вот над комендантским аэродромом появились самолеты. Сначала они сделали круг на небольшой высоте, а потом поднялись выше. Три агаты пошли строем фронта, а малыши поднялись над ними. В это время на земле глашатай в жестяные рупоры оповещали зрителей. «Дамы и господа, во время промежуточной посадки в Тихвине в самолеты взяли 15 смельчаков, которые при помощи новейшего изобретения Глеба Евгеньевича Котельникова под названием «парашют» выпрыгнут из самолетов и плавно опустятся на землю. По знаку с аэродрома, поданному прожектором, двери самолетов открылись, и оттуда один за другим, вниз бросились 15 ясно видимых фигур. Над ними тут же раскрывались разноцветные шелковые купола. Удивительно, но почти неуправляемые парашюты не разнесло по всей округе, и все прыгуны опустились на взлетное поле. Трибуны неистовствовали. Даже обитатели императорской ложи, где все знали о готовящемся сюрпризе, выглядели ошеломленными. Наконец, поле освободилось. Александр повел Агату над аэродромом, и князь Игорь сбросил флаг с надписью «Мы вернулись с победой». После этого самолеты по очереди пошли на посадку. Глава 14. Суета-сует. Усевшись за стол в ожидании завтрака, Александр взялся за прессу. Русские газеты продолжали описывать завершившийся грандиозный перелет, снова и снова муссировали невероятную демонстрацию парашютов, которые никто доселе не воспринимал всерьез. Много рассуждали о развитии авиации, рассуждали о термине «самолет». Чаще всего, в качестве близкого аналога вспоминали сказочный ковер-самолет. Образ челнока, перелетающего туда-сюда в ткацком станке, тоже объявили красивой аналогией, и вообще, слово «самолет» наше, русское, родное. А аэропланы, все эти ужасные, угловатые и ребристые блерио, форманейтаубе, нам чужды, да и по сравнению с прекрасными, почти живыми на вид самолетами господина Павича, не более, чем детские рисунки на фоне работ академических мастеров. Александр посмеялся, читая эту чушь, но для себя отметил, что лидерство нужно постоянно подтверждать. Задел у него неплохой, теперь нужно воспользоваться этим преимуществом лидера, отбиваясь от нападок нехороших конкурентов. Под русскую прессу незаметно проскочила овсяная каша, следом, какао с вкуснейшими слойками и что-то еще, сразу забытое. Иностранная пресса поступала с запозданием, все же расстояния немалые. Немцы оживленно обсуждали актуальный фрагмент перелета Новороссийск, Ростов-на-Дону, Царицын, Казань, Ярославль, но далеко не на первых полосах. Французы упоминали о перелете в небольших статьях на четвертых страницах, а англичане вообще только в разделе курьезов. «Это вы молодцы», – ехидно заметил Александр, – «если дело дойдет до психологической войны, такое отношение еще вам аукнется. Ох, как оно вам отрыгнется». В столовую вошла домоправительница с маленьким подносом. «Александр Вениаминович, посыльный передал письмо для вас. В узком длинном конверте была короткая записка. А, В, если вам интересны подробности происшествия в Твери, приезжайте ко мне. Поручик Рысаков обещает приехать к 11 поутру и сообщить некоторые доселе неизвестные детали. И, К, до скромного жилища князя Ивана Константиновича, учитывая, что автомобиль следовало вызвать из гаража, Александр доехал вовремя, одновременно с коляской жандармского поручика. У парадной, уже распахнутой швейцаром, они оказались одновременно, и Александр приветливо улыбнулся. «Если не ошибаюсь, поручик Рысаков, да, это я». Жандарм остановился и повернулся к Александру. «Вы меня знаете, господин Павич, не имею чести, но мне назначил встречу князь Иван Константинович, а ваше имя он упомянул в записке. Если не возражаете, мы можем познакомиться. Что же, это было бы недурно. Вас я знаю по долгу службы. Представлюсь. Поручик отдельного корпуса жандармов, Рысаков Иван Иванович. Очень приятно, Иван Иванович». Александр протянул руку для рукопожатия. «Взаимно». Поручик ответил на рукопожатие, но как быть с общественным неприятием синих мундиров? «Знаете, Иван Иванович, я дожил до первой седины и считаю, что имею право и на собственное мнение, и на собственную позицию, и на свободу от диктата дураков». «Резонно. Однако нас ждет князь». Ливрейный слуга провел их к кабинету, где уже находились оба брата, Иван и Игорь Константиновичи. «Располагайтесь, господа», — предложил князь Иван после положенных формальностей, а когда все устроились в креслах, добавил: «Вы пришли с какими-то сведениями о происшествии в Твери». «Так точно. Сразу скажу, что заказчик диверсии не выявлен, но имеются веские подозрения в отношении некоторых важных лиц, в том числе, ваших родственников. Простите великодушно за столь неприятные слова. Рассказывайте, что вам известно». «Начну с того, что наши осведомители из боевого крыла партии социалистов-революционеров утверждают, что в их среде не возникало и самой мысли об устройстве теракта на перелете. Имя Бориса Шкинази им также неизвестно. Источники в других партиях пребывают в полном неведении относительно происшествия. Далее все намного интереснее. Когда злоумышленника этапировали в Петербург, на перроне вокзала к полицейским подошли два офицера, представившиеся штабс-капитаном Девятовым и поручиком Красновым. Они вручили полицейским должным образом оформленный приказ о передаче арестованного в ведении 13-го отдела главного штаба. Полицейские подчинились, но, заподозрив неладное, отправились в полицейское управление Петербурга, где доложили о произошедшем. На телефонный запрос в главный штаб был получен ответ, что отдела с таким номером в ГШ нет и никогда не было, а о Девятове и Краснове им ничего не известно, и в списках сотрудников ГШ такие офицеры не значатся. С этого момента дело перешло в ведение следственной группы отдельного корпуса жандармов. Срочно проведенная экспертиза установила несколько любопытных деталей. В частности, по некоторым особенностям оттиска удалось определить изготовителя печати, которой был заверен фальшивый приказ. Мастер, изготовивший печать, нисколько не запирался, ведь его вины нет. Он показал официально оформленный заказ, и получателем по бумагам значился камердинер великого князя Дмитрия Павловича, британский подданный Сэмюэл Джи Клин. Но это еще не все. Достоверно установлено, что документы, изъятые у фальшивого Бориса Ашкенази, изготовлены по французской методе. Не буду вдаваться в детали, но доказательства неопровержимы. Какая-то невероятно запутанная интрига. Недоуменно сказал князь Игорь, выходит, диверсию планировали англичане, французы и наш родственник. Сложность в том, что причастность англичан и французов только предположительна, да и интерес великого князя совершенно недоказуем. На прямой вопрос мы непременно услышим, что негодник Сэм просто захотел пошалить, скажем, организуя особенную вечеринку для избранных. Именно так и будет, согласился князь Иван, но подумаем, суепродист. Кому выгодна авария, может и со смертельным исходом. У меня есть подозрение, что каким-то образом хотели повредить все самолеты. В мешке, который принес незадачливый диверсант, находился сахар. Подал голос поручик, как меня проконсультировали механики, сахар, будучи добавлен в бензин, засоряет шланги и портит карбюратор. Произойдет это не сразу, так что один или несколько самолетов, а в худшем случае даже все, могли упасть во время длительного перелета. Особенно это опасно над морем, но и падение в лес или в заснеженный овраг тоже чревато смертью или тяжелым увечьем. А кому это выгодно? Франция ведь ранее поставляла в Россию свои аэропланы, и доходы с продаж были весьма велики. Теперь уже французы стали охотно покупать русские самолеты, и я слышал, что в обиходе принято русское слово «самолет» для обозначения именно наших, совершенных с технической точки зрения, аппаратов. Англичане давно и методично работают над усугублением технической отсталости России. Мы для них природный враг, с коим они ведут вечную войну, и здесь все средства хороши. Я слышал, что и премьер Палмерстон как-то сказал, как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет. А тут каверза сделана безо всякой войны, причем она способна дискредитировать русское воздухоплавание, да еще убив при этом конструктора, вырвавшегося вперед в технической гонке. Это же прекрасно. Погибнет кто-то из кровных родственников правящего дома, еще лучше. Тогда и самолеты выставлены в черном свете, и автор пойдет на каторгу. А где здесь место Дмитрия Павловича? Позвольте сказать вам наедине, я полностью доверяю Александру Вениаминовичу. Кроме того, я считаю, что ему следует знать все, чтобы найти выход из крайне неприятной ситуации. Говорите, слушаюсь. Дело в том, что вас не любят почти все великие князья. В чем причина неприязни, я не знаю, да это в данном случае и не важно. Пока вы ездили по монастырям и все сильнее погружались в религиозную жизнь, они были довольны и даже поощряли вас к тому. Но когда вы увлеклись авиацией, причем настолько успешно, что стали необыкновенно популярны в образованном обществе и простом народе, одновременно обретая финансовую независимость, у кого-то возникла мысль притормозить вас. Но Дмитрий Павлович, потрясенно выдохнул Игорь, зачем это надо ему? Когда меня назначили в следственную группу, я был ознакомлен с некоторыми конфиденциальными сведениями. К примеру, известно, что Дмитрий Павлович хотел прокатиться на аэроплане, но дело даже не дошло до взлета. Когда он сел в кресло пассажира и только был запущен мотор, случилась неприятность. Какая? У Дмитрия Павловича началась истерика. Кстати сказать, такая же истерика у него произошла во время публичного прыжка группы парашютистов. Как мне шепнули, он только представил, что прыгнул с высоты в 700 метров, и ему стало дурно. Что вы скажете, Александр Вениаминович, обо всем этом? Спросил князь Иван. Я полагаю, что доводы Ивана Ивановича весомы, а выводы убедительны. Одного не пойму. Почему попытка вредительства была только одна? Не одна. Покачал головой поручик, но мои коллеги сумели вас уберечь. О подробностях я расскажу лет через 20, а ранее не имею права. Александр внимательно следил за реакцией собеседников и заметил, что лица братьев-князей стали задумчивы, а в глазах отразилось нечто грозное. Мелькнуло и растаяло, как туман над лугом. Письмо от Сталина, вместе с другими важными бумагами из-за границы, доставил жандармский унтер-офицер. Так уж сложилось почти без участия Александра, вокруг него стало формироваться круг совсем не оппозиционных и далеко не радикальных деятелей. Так, знакомство с генералом Юденичем продолжилось в виде переписки на вполне служебные темы. Полярная звезда предоставила ему пару ласточек, пару стрижей и одну агату для войсковых испытаний. Самолеты активно использовались для связи, разведки и даже для поисковых работ. Когда в лесу заблудились дети, их сумели найти наблюдатели с самолета. После перевода на Кавказ Юденичи самолеты забрал с собой. Ныне они помогают топографам уточнять и дополнять карты грядущего театра боевых действий. И теперь в переписке он обсуждал с Александром варианты применения авиации в современной войне. Были в письмах строки о внутреннем и международном положении России и о других вещах. То, что нельзя было доверить почте, привозили офицеры связи и командированные, приезжающие в столицу. Постепенно у Александра побывало несколько десятков старших офицеров и три генерала, не только кавказцев, но и генштабистов. Кроме всего прочего, у всех имелась неприязнь к самой мысли о войне с Германией. Нет, они не были германофилами, или, спаси Боже, пацифистами, наоборот, но союзников по Антанте они почитали куда более серьезными врагами России, чем Тройственный союз. Случай свел его с князьями Иваном и Игорем Кирилловичами, и через них, пусть скупо и неполно, он узнавал о настроениях в высшем слое, где шла свирепая подковерная борьба всех против всех и каждого против Николая II. Все его презирали, все мечтали его немножко подвинуть, но царскосельский суслик был ловок и везуч. Он и сам манипулировал драгоценными родственниками, как ловкая гадалка своей колодой и хрустальным шаром. Все, кому было интересно, знали, что Николаем и мамаша рулила, и жена давала жару, но на нейтрализацию хотела к великих князей, у него квалификации хватало. Не хватало сил на остальную Россию, но это была беда самой России, а не многочисленного семейства Романовых. Однажды Александр встретился на нейтральной территории с московским губернатором Владимиром Федоровичем Джунковским. Этот человек имел давние связи в отдельном корпусе жандармов и сумел наладить помощь жандармов в самых разных делах. Новых встреч не было, опасно, но темы для обсуждения имелись. Так что теперь вся связь шла через трех офицеров, и никаких подозрений со стороны врагов возникнуть не должно. Надо сказать, что многие жандармские офицеры имели значительно лучшее образование и развитие, чем армейские. Они ясно видели, что в стране назревает грандиозный взрыв, но предотвратить его не имели возможности. Через Шварцшильда Александр держал довольно тесную связь с министром Тимошевым, а он, в свою очередь, сформировал некий аналог клуба государственных деятелей, мечтавших если не разорвать, то хотя бы ослабить зависимость России от Франции и Англии, но пока не имели решимости. На предстоящую войну против Германии этот кружок смотрел также весьма неодобрительно. Имелась весьма многочисленная, но разобщенная группа русских промышленников, выступающих против засилья французов и англичан. С ними Александр общался через председателя совета директоров «Полярной звезды» Полосатикова, а через Ивана Ивановича Патрушева, который на поверку оказался не главным редактором «Крымского вестника», а всего лишь выпускающим редактором. Но кому интересны такие мелочи? Имелся рычаг влияния на известных газетчиков. Этот человек имел обширнейшие связи в журналистском сообществе России, знал всех сколько-нибудь значимых репортеров, был в курсе этой малопочтенной, но очень влиятельной банки со скорпионами. С лидерами политических партий России Александр общался лично, хотя и убедился, что эта публика ничем не отличается от мудозвонов и горлопанов, считающихся политическими лидерами в 21 веке. Поэтому он и завел контакт не с ними, а с двумя почти никому неизвестными революционерами, которые способны на невозможное, Сталиным и Лениным. Насколько помнил Александр, подобная форма пока окончательно не сложившейся организации разнородных общественных групп называлась сетевой структурой и считалась малоуязвимой для наблюдения и противодействия государственных служб. Во что выльется эта череда встреч, бесед и обсуждений, Александр даже не пытался предугадать, он просто хотел устроиться в этой жизни и по возможности помочь России сохранить миллионы своих дочерей и сынов. Получится ли это? Скорее всего, нет. Слишком много накопилось противоречий, слишком много недовольства, а заинтересована в сложившемся положении вещей маленькая группка влиятельных людей, которых можно сравнить с накипью, забившей клапан сброса избыточного давления на работающем котле высокого давления. Котел пока незыблем, но сколько он продержится, неизвестно.